Глава 12. Они вернулись из земли сырости. Они вернулись большими пальцами в своих сумках, рассказывая о славных убийствах в землях под обрывом. За стенами Камача свистел ветер. Через дымовое отверстие влетали снежинки. Но внутри было тепло и уютно, атомный нагреватель давал много тепла. Язон с удовольствием приложился к большой бутылке, привезенной Керком. Ром был гораздо приятнее очада. Рес принес ящики с нормальными продуктами, и Мета их открывала. — Это свинина, — сказала она, когда Язон потянулся к пакетам с мясом. — Ты уже взял один. — Первый я съел просто ради удовольствия, а это для восстановления сил. «Как-никак я проливал кровь в низине и должен теперь основательно подкрепиться», — ответил Язон, жадно поглощая горячее мясо. «Керк, а где вы взяли столько орлиных черепов? У каждого пирянина на шлеме череп, это производит сильное впечатление на туземцев. Но неужели на этой планете и впрямь столько орлов?» «Может, и нет», — Керк провел пальцем по черепу. Мы подстрелили одного и набили чучело, а все остальные отлиты из пластика, точные копии, никто ничего не заподозрит. А теперь скажи, что будет дальше? Терпение. Операция продлится еще какое-то время. Впереди у нас много сражений, так что вы будете довольны. Позвольте доложить вам о том, что я узнал со времени нашей последней встречи. Тимучин объединил большинство племен равнины. Он очень умный человек и прирожденный вождь, поэтому он постоянно воюет. Одна из главных заповедей любого полководца гласит, что армия должна все время находиться в действии, иначе она начнет разлагаться. Как только Тимучин покончил с первой экспедицией, он нашел два племени, с которыми враждовало большинство кочевников, и уничтожил их. Полагаю, что он собирается повторять подобные акции. Сложилась ситуация, при которой можно быть или с ним, или против него, но нельзя оставаться нейтральным. Немногие вожди, попытавшиеся выступить против нового режима, нашли такую страшную смерть, что больше никто и не пытается оспаривать его власть в союзе племен. Керк покачал головой. Если он объединил всех, то что мы можем сделать? «Убить его», — предложила Мета. «Посмотрите, что делает с женщиной пребывание в варварской среде», — сокрушенно вздохнул Язон. «Впрочем, я тоже думал об этом. В таком случае союз, конечно, развалится, но мы ничего не выиграем. При первой же попытке заложить шахту мы получим себе на беду нового вождя, и нападения возобновятся. Я предлагаю поступить иначе». Ты, Керк, не совсем прав. Он объединил не все племена, а только сильнейшие из них. По равнине кочует немало мелких племен, о которых он не считает нужным беспокоиться. Но в горах севера живут племена, принадлежащие клану Ласок, которые издавна гордятся своей независимостью. Они часто воюют друг с другом, но выступают вместе против любой внешней угрозы. Сейчас такая угроза Тимучин. Вот наш единственный шанс. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Рес. «Тимучин наверняка развяжет войну против ласок. Мы присоединимся к нему и будем ему помогать. Пиряне будут отлично сражаться и покроют себя славой, а я позабочусь, чтобы Тимучин совершил побольше ошибок. В результате, вернувшись с войны, Керк займет место Тимучина. Это жестокое общество». Здесь никто не помнит прежних заслуг. В этой операции примут участие все, кроме Реса. — А я что буду делать? — удивленно спросил Рес. — Ты будешь выполнять часть нашего плана. Мы не обращали внимания на земли под обрывом, однако там довольно развитая земледельческая культура. Тимучин спускался туда с отрядом в поисках пороха. Я думаю, он хочет использовать его против горных племен. Я помогал Тимучину в его поисках и все время держал глаза широко открытыми. Кроме пороха там есть кремневые ружья, артиллерия, мундиры и мешки с мукой — это очевидные доказательства. — Доказательства чего? — Керк был раздражен. Он предпочитал иметь дело с простыми умозаключениями. — По-моему, и так ясно. Доказательства существования довольно высокой культуры, центральное правительство, налоги, литье, ткачество. — Как ты узнал все это? — поинтересовалась Мета. — Я расскажу тебе ночью, дорогая, когда мы будем одни. Сейчас это прозвучало бы как хвастовство. Тем не менее, я знаю, что мои заключения верны. Там внизу есть поднимающийся средний класс, и держу пари, что это банкиры и торговцы. Ресс станет одним из них. Посмотрите, вот ключ к успеху. Он достал из сумки металлический кружок и подбросил его на ладони. Что это? — спросил Ресс. — Деньги. Деньги, монета нижнего государства. Это ось, на которой вращается торговый мир. Мы исследуем сплав и изготовим партию точно таких же. Ты возьмешь их с собой, откроешь лавку и приготовишься к следующему этапу. Ресс с сомнением посмотрел на монету. А теперь, по правилам игры в вопросы и ответы, я должен спросить, в чем заключается следующий этап. Верно. Ты быстро схватываешь суть. И, кажется, ты единственный, кто внимательно слушает, когда я говорю. Ты слишком много говоришь, — заметила Мета. Согласен, но это единственный мой недостаток. Следующий этап заключается в том, что объединенные под властью Керка племена приветливо встретят Ресса, когда он приплывет сюда с товарами. Континент делится на две части неприступным обрывом, но никто не убедит меня, что на севере нет места, где можно пристать судну. Я уверен, что в прошлом здесь пролегали морские дороги. Сейчас кочевникам эти пути неизвестны, а жители низин, несомненно, корабли имеют, но их ничто не привлекает в этих суровых землях. Скорее наоборот. Мы это досадное недоразумение исправим. Торговля быстро изменит нравы кочевников, и на равнинах наступит новая эра. За несколько поношенных шкур варвары могут получить все блага цивилизации и будут очень довольны. Может быть, им понравится ром, табак или стеклянные бусы, и тогда отомрут их табу. Вначале мы построим причал на берегу, где будет происходить торговля. Затем несколько навесов, чтобы защитить товары от дождя и снега. Дальше больше. Мы возведем постоянный поселок и торговый центр, и именно на том месте, где должна быть шахта. Следующий шаг очевиден, не так ли? Споров было много, но только по отдельным деталям. В целом, против плана Изона никто не возражал. План был простым, вполне выполнимым, и точно указывал каждому, чем следует заниматься. Недовольна осталась только Мета, которой уже надоело доить коз и таскать навоз, но, как истинная пирианка, она молчала. Собрание закончилось очень поздно. Гриф уже уснул. Атомный нагреватель выключили и спрятали, но в Камаче сохранялось приятное тепло. Изон опустился на шкуры и утомленно вздохнул. Мета легла рядом и положила подбородок ему на грудь. — Что будет, когда мы победим? — спросила она. — Не знаю, устала, — сказал Изон. — Еще не думал об этом. Сначала нужно победить. — А я думала. — Для пирян это будет означать конец борьбы. Мы останемся здесь и построим новый город. А что будешь делать ты? — Я как-то не задумывался над этим, — ответил он, прижимая ее к себе. — А я решила, что это меня устроит. Думаю, я найду, чем заполнить свою жизнь. Ты заметил, что у кочевников женщины сами заботятся о своих детях. Наверное, это очень приятно. Изон отдернул руку от ее волос и широко раскрыл глаза. Где-то в отдалении он услышал звон обручальных колец, звук, которого он старался избегать всю жизнь. — Что ж, — заметил он, — женщинам-варваров это, наверное, нравится, Но разве такое занятие достойно умной и цивилизованной женщины? Он напряженно ждал ответа, пока не понял, что Мета уснула. Обнимая ее, он размышлял о жизни, ее превратностях. Так ли уж страшно то, от чего он всегда бежал, как от чумы? Он задавал себе этот вопрос снова и снова, пока не уснул. Компания началась на рассвете, когда небо на востоке чуть побледнело, а с северных гор внезапно подул ледяной ветер. Еще ночью Тимучин разослал во все племена приказы о выступлении, и теперь кочевники завершили приготовление. Все лишнее оставалось в свободе. Каждый воин брал с собой только оружие и минимальный запас продовольствия. И с этой минуты он сам должен был заботиться о себе и о своем маропе. Прокладывая дорогу среди кричащих женщин и детей, воины направлялись к месту сбора. По пути они сбивались в небольшие группки, которые затем объединялись в отряды, и постепенно из хаоса лагеря возникала армия. Езон с Керком возглавляли Пирянскую колонну. За ними ехало 94 человека, женщины остались в лагере, Рес и еще 8 человек отправились в низину, а остальные охраняли корабль. Таким образом, здесь, в самом сердце врага, их было 96 человек, и перед этой горсткой людей стояла задача подчинить себе бесчисленные отряды варваров, а затем и всю планету. На первый взгляд это граничило с безумием. Но сами пиряне придерживались иного мнения. Полные решимости добиться своего, они были готовы смести с пути любого, кто попытается им помешать. Выехав из лагеря, они увидели другие колонны. Орда собиралась, воины все подъезжали и подъезжали, пока не заполнили всю степь до самого горизонта. Несмотря на огромные размеры армии, во всем ощущалась четкая организация. Каждый клан шел отдельно под командованием своего вождя. Впереди показались черные знамена личной гвардии Тимучина, и Изон повернулся к Керку. Тимучин нагрузил 2 маропов пороховыми бомбами и хочет, чтобы я руководил бомбометанием. Остальных пирян он, скорее всего, не ждет, но мы поедем к нему все, хочет он того или нет. Если я ему нужен, я приду со своим племенем. Думаю, Тимучин укрыть будет нечем. — Сейчас увидим, — сказал Керк, пришпоривая маропа, и пиряне дружно устремились за своим вождем. Вскоре они поравнялись со свитой Тимучина, и Изон выехал вперед, чтобы объясниться. Однако на этот раз его красноречие не понадобилось. Вождь холодно взглянул в сторону пирян и отвернулся, не сказав ни слова. Он походил на шахматиста, уже проанализировавшего партию и решившего согласиться на ничью. Аргументы Изона были настолько очевидны, что вождь не счел нужным обременять себя их выслушиванием. — Осмотри фитили на бомбах, жонглер, — приказал он Езону. — Отвечаешь за них головой. Наблюдая за войском кочевников, Езон пришел к выводу, что Тимучин — военный гений. Нигде не обучаясь полководческому искусству и даже не имея представления о письменности, он сам додумался до основных принципов организации регулярной армии. Его военачальники не просто командовали отдельными отрядами, они составляли штаб и при помощи простой, но тщательно продуманной системы сигналов управляли огромными массами людей. Когда войска собрались, Тимучин приказал выступать. Марш был рассчитан на целый день. Уже через несколько часов Езон, несмотря на солидный опыт езды на маропах, почувствовал себя совершенно разбитым. Для варваров, которые садились в седло прямо из люльки и сходили только в гроб, такого вопроса вообще не существовало. Что до пирян, то они мчались во весь опор, как настоящие кочевники, и по ним совершенно не было видно, утомляет их непрерывная тряска или нет. Вскоре после полудня армия начала военные действия. Вначале им встретился одинокий всадник, его кровь смешалась в пыльной траве с кровью маропа, Затем погибла целая семья кочевников, путь который скрестился с путем наступающей армии. Войска неудержимо шли вперед, оставляя за собой дымящиеся камачи и груды изуродованных тел. Убивали мужчин, женщин, детей, даже маропов. Темучин не щадил никого и ничего. Война ведется ради победы. Оправдано все, что способствует победе. Чтобы застать противника врасплох, надо совершить за день трехдневный переход, чтобы никто не смог предупредить врага. Надо убивать всех встречных. Чтобы воины не обременяли себя в походе добычей, надо дотла сжигать захваченные становища. В сумерках армия достигла большого становища Ласок у самых гор. Когда воины Темучина внезапно появились на холмах около лагеря, там началась паника. Но фланги наступающих быстро сомкнулись, взяв лагерь в кольцо. Только нескольким всадникам на резвых маропах удалось выскользнуть из окружения, но почему-то их никто не стал преследовать. «Небрежная работа», — отметил про себя Язон. Дальше последовало сплошное убийство. Обрушив на защитников лагеря град стрел, кочевники перешли в наступление. Пиряне отковали вместе со всеми. Они, правда, не очень метко стреляли из лука, но в рукопашном бою не имели себе равных. Обрушиваясь на врага, как молнии, они убивали и без промедления шли вперед. Сопротивляться им было так же бесполезно, как пытаться остановить горную лавину. Язон в сражении не участвовал. Вместе с двумя обозленными воинами, которым приказали охранять бомбы, лишив тем самым возможности отличиться в битве, он держался в отдалении и перебирал струны лютни, делая вид, что сочиняет новую песню. Ему было отвратительно не только участвовать в этом массовом убийстве, но даже смотреть на поле боя. Резня кончилась затемно. Язон медленно въехал в захваченный лагерь. Навстречу ему попался гонец от вождя. — Темучин! Хочет видеть тебя, — передал он. Они ехали среди всеобщего разгрома, и маропы осторожно переступали через трупы. Язон старался не смотреть по сторонам и очень жалел, что не может зажать нос, чтобы не чувствовать запаха бойни. К его удивлению, почти все камачи остались целы, жечь их не стали. В самом большом шатре, принадлежавшем, очевидно, вождю клана, расположился Темучин со своими военачальниками. Когда Язон вошел, все были в сборе, отсутствовал только Керк. — Начнем! — Темучин скрестил ноги и опустился на шкуры. Остальные, подождав, пока он сядет, сделали то же самое. — Наш план таков. Сегодняшняя схватка — это только начало. К востоку отсюда лежит большой лагерь Ласок. Завтра мы отправимся туда. Я хочу, чтобы об этом знали все, в том числе и Ласки. Сегодня мы специально позволили бежать нескольким из них, и теперь они наблюдают за нами с холмов. — Вот тебе и небрежная работа, — подумал Язон. — Да он же заранее спланировал всю кампанию до последнего выстрела. — Сегодня наши люди хорошо сражались, — продолжал вождь. — Ночью воины будут пить очат и есть мясо, а завтра поднимутся поздно. Мы разожжем множество костров, а патрули разойдутся по равнине и никому не позволят подойти к лагерю. — И все это будет ловушкой? — угрюмо улыбаясь, сказал Ханг. — Мы ведь не станем нападать на лагерь к востоку. — Верно. Темучин полностью овладел вниманием присутствующих, и военачальники бессознательно подались вперед, чтобы не пропустить ни одного слова. «Как только окончательно стемнеет, мы двинемся на запад, в сторону глубокого ущелья. Мы нападем на его защитников, разрушим пороховыми бомбами укрепления и захватим ущелье до того, как к врагу подойдет подкрепление. Там трудно сражаться, — проворчал один из военачальников. — Трудно будет победить. — Нет, не трудно, безмозглый дурак, — прогремел Темучин. — Это ворота в их земли. Несколько сотен воинов могут остановить в этом ущелье целую армию, но если мы пройдем его, они погибли. Мы будем уничтожать их племена одно за другим, пока клан Ласок не превратится в легенду. Память о нем останется лишь в песнях жонглеров. Теперь отдайте приказы воинам и отдохните немного. Спать нам сегодня ночью не придется. Когда они вышли, вождь взял Язона за руку. Ну как бомбы, они взорвутся, не откажут, как в первый раз. Конечно, взорвутся, — ответил Язон с наигранным энтузиазмом. Даю слово. Бомбы его не беспокоили. Он сделал все возможное, чтобы они сработали. Его беспокоил предстоящий ночной рейд, который будет еще длиннее и утомительнее, чем первый. Кочевники и пиряне, разумеется, выдержат еще одну бешеную скачку, а он...